Глава пятая. Анна Андреевна лишь только обо мне доложили, бросила свое шитье и поспешно вышла встретить меня в первую свою комнату, чего прежде никогда не случалось. Она протянула мне обе руки и быстро покраснела. Молча провела она меня к себе, подсела опять к своему рукоделью, меня посадили подле. Но за шитье уже не принималось, а все с тем же горячим участием продолжала меня разглядывать, не говоря ни слова. «Вы ко мне прислали Настасью Егоровну», — начал я прямо, несколько тяготясь таким уж слишком эффектным участием, хотя оно мне было приятно. Она вдруг заговорила, не ответив на мой вопрос. «Я все слышала, я все знаю. Это ужасная ночь. О, сколько вы должны были выстрадать! Правда ли, что вас нашли уже без чувств на морозе?» «Это вам Ламберт?» — пробормотал я краснея. «Я от него тогда же все узнала. Но я ждала вас. О, он пришел ко мне испуганный. На вашей квартире, там, где вы лежали больной, его не хотели к вам допустить и странно встретили. Я, право, не знаю, как это было, но он рассказал мне все об той ночи. Он говорил, что вы, даже едва очнувшись, упоминали уже ему обо мне и об вашей преданности ко мне. Я была тронута до слез, Аркадий Макарыч, и даже не знаю, чем заслужило такое горячее участие с вашей стороны и еще в таком положении, в каком вы были сами. Скажите, господин Ламберт, ваш товарищ детства? Да, но этот случай, я признаюсь, был неосторожен и, может быть, насказал ему тогда слишком много. О, об этой черной ужасной интриге я узнала бы и без него. Я всегда предчувствовала, что они вас доведут до этого. Скажите, правда ли, что Бьоринг осмелился поднять на вас руку? Она говорила так, как будто через одного Бьоринга и через нее я очутился под забором. А ведь она права, подумалось мне, но я вспыхнул. Если бы он на меня поднял руку, то не ушел бы ненаказанный, и я бы не сидел теперь перед вами, не отомстив, ответил я с жаром. Главное, мне показалось, что она хочет меня для чего-то раздразнить, против кого-то возбудить. Впрочем, известно, против кого. И все-таки я поддался. Если вы говорите, что вы предвидели, что меня доведут до этого, то со стороны Катерины Николаевны, разумеется, было лишь недоумение. Хотя правда и то, что она слишком уж скоро променяла свои добрые чувства ко мне на это недоумение. «То-то и есть, что уж слишком скоро», — подхватила Анна Андреевна с каким-то даже восторгом сочувствия. «О, если б вы знали, какая там теперь интрига! Конечно, Аркадий Макарыч, вам трудно теперь понять всю щекотливость моего положения», — произнесла она, покраснев и потупившись. «С тех пор, в то самое утро, как мы с вами в последний раз виделись, я сделала тот шаг, который не всякий способен понять и разобрать так, как бы понял его человек с вашим незараженным еще умом, с вашим любящим, неиспорченным, свежим сердцем. Будьте уверены, друг мой, что я способна оценить вашу ко мне преданность и заплачу вам вечную благодарностью. В свете, конечно, подымут на меня камень и подняли уже. Но если бы даже они были правы с своей гнусной точки зрения, то кто бы мог, кто бы смел из них даже и тогда осудить меня? Я оставлена отцом моим с детства. Мы, Версиловы, древний высокий род, мы проходимцы, и я ем чужой хлеб из милости. Неестественно ли мне было обратиться к тому, кто еще с детства заменял мне отца, чьи милости я видела на себе столько лет? Мои чувства к нему видит и судит один только Бог, и я не допускаю светского суда над собою в сделанном мною шаге. Когда же тут сверх того самая коварная, самая мрачная интрига и доверчивого великодушного отца сговорилась погубить его же собственная дочь, то разве это можно снести? Нет, пусть сгублю даже репутацию мою, но спасу его. Я готова жить у него просто в няньках, быть его сторожем, сиделкой, но не дам восторжествовать холодному, светскому, мерзкому расчету. Она говорила с необыкновенным одушевлением, очень может быть, что наполовину напускным, но все-таки искренним, потому что видно было, до какой степени затянулась она вся в это дело. О, я чувствовал, что она лжет, хоть и искренно, потому что лгать можно и искренно, и что она теперь дурная, но удивительно, как бывает с женщинами. Этот вид порядочности, эти высшие формы, эта недоступность светской высоты и гордого целомудрия — все это сбило меня с толку, и я стал соглашаться с нею во всем, то есть пока у ней сидел, по крайней мере, не решился противоречить. О, мужчина, в решительном нравственном рабстве у женщины, особенно если великодушен. Такая женщина может убедить в чем угодно великодушного. Она и Ламберт, боже мой, думал я в недоумении, смотря на нее. Впрочем, скажу все. Я даже до сих пор не умею судить ее. Чувство ее действительно мог видеть один только Бог. А человек, к тому же, такая сложная машина, что ничего не разберешь в иных случаях. И вдобавок к тому же, если этот человек женщина. «Анна Андреевна, чего именно вы от меня ждете?» — спросил я, однако, довольно решительно. «Как? Что значит ваш вопрос, Аркадий Макарыч?» «Мне кажется, по всему и по некоторым другим соображениям, — разъяснял я, путаясь, — что вы присылали ко мне, чего-то от меня ожидая. Так чего же именно?» Не отвечая на вопрос, она мигом заговорила опять так же скоро и одушевленно. «Но я не могу, я слишком горда, чтобы входить в объяснение и сделки с неизвестными людьми, как господин Ламберт. Я ждала вас, а не господина Ламберта. Мое положение крайне ужасное, Аркадий Макарыч. Я обязана хитрить, окруженная происками этой женщины, и это мне нестерпимо. Я унижаюсь почти до интриги и ждала вас как спасителя. Нельзя винить меня за то, что я жадно смотрю кругом себя, чтобы отыскать хоть одного друга, а потому я и не могла не обрадоваться другу. Тот, кто мог даже в ту ночь, почти замерзая, вспоминать обо мне и повторять одно только мое имя, тот уж, конечно, мне предан. Так думал я все это время, а потому на вас и надеялась». Она с нетерпеливым вопросом смотрела мне в глаза. И вот у меня опять не достало духу разуверить ее и объяснить ей прямо, что Ламберт ее обманул, и что я вовсе не говорил тогда ему, что уж так ей особенно предан, и вовсе не вспоминал одно только ее имя. Таким образом, молчанием моим я как бы подтвердил ложь Ламберта. О, она ведь и сама, я уверен, слишком хорошо понимала, что Ламберт преувеличивал и даже просто налгал ей, единственное, чтобы иметь благовидный предлог явиться к ней и завязать с нею сношение. Если же смотрела мне в глаза, как уверенная в истине моих слов и моей преданности, то, конечно, знала, что я не посмею отказаться, так сказать, из деликатности и по моей молодости. А, впрочем, прав я в этой догадке или не прав, не знаю. Может быть, я ужасно развращен? «За меня заступился брат мой», — произнесла она вдруг с жаром, видя, что я не хочу ответить. «Мне сказали, что вы были с ним у меня на квартире», — пробормотал я в смущении. «Да ведь несчастному князю Николаю Ивановичу почти и некуда спастись теперь от всей этой интриги, или, лучше сказать, от родной своей дочери, кроме как на вашу квартиру, то есть на квартиру друга. Ведь вправе же он считать вас, по крайней мере, хоть другом. И тогда, если вы только захотите что-нибудь сделать в его пользу, то сделайте это, если только можете, если только в вас есть великодушие и смелость. И, наконец, если и вправду вы что-то можете сделать. О, это не для меня, не для меня, а для несчастного старика, который один только любил вас искренно, который успел к вам привязаться сердцем, как к своему сыну, и тоскует о вас даже до сих пор. Себе же я ничего не жду, даже от вас, если даже родной отец сыграл со мною такую коварную, такую злобную выходку. Мне кажется, Андрей Петрович, — начал было я, — Андрей Петрович, — прервала она с горькой усмешкой, — Андрей Петрович на мой прямой вопрос ответил мне тогда честным словом, что никогда не имел ни малейших намерений на Катерину Николаевну, чему я вполне и поверила, делая шаг мой. А между тем оказалось, что он спокоен лишь до первого известия о каком-нибудь господине Бьоринге. «Тут не то!» — вскричал я. Было мгновение, когда и я было поверил его любви к этой женщине. Но это не то. Да если б даже и тот, то ведь, кажется, теперь он уже мог бы быть совершенно спокоен за отставкой этого господина. Какого господина? Бьоринга. Кто же вам сказал об отставке? Может быть, никогда этот господин не был в такой силе, язвительно усмехнулась она. Мне даже показалось, что она посмотрела и на меня насмешливо. Мне говорила Настасья Егоровна, пробормотал я в смущении, которое не в силах был скрыть и которое она слишком заметила. Настасья Егоровна очень милая особа, и уж, конечно, я не могу ей запретить любить меня, но она не имеет никаких средств знать о том, что до нее не касается. Сердце мое заныло, и так как она именно рассчитывала возжечь мое негодование, то негодование вскипело во мне, но не к той женщине, а пока лишь к самой Анне Андреевне. Я встал с места. Как честный человек, я должен предупредить вас, Анна Андреевна, что ожидания ваши насчет меня могут оказаться в высшей степени напрасными. Я ожидаю, что вы за меня заступитесь, — твердо поглядела она на меня, — за меня всеми оставленную, за вашу сестру, если хотите того, Аркадий Макарыч. Еще мгновение, и она бы заплакала. «Ну так лучше не ожидайте, потому что, может быть, ничего не будет», — пролепетал я с невыразимо тягостным чувством. «Как понимать мне ваши слова?» — проговорила она как-то слишком уж опасливо. «А так, что я уйду от вас всех и баста!» — вдруг воскликнул я почти в ярости. «А документ разорву, прощайте!» Я поклонился ей и вышел молча, в то же время почти не смея взглянуть на нее. Но не сошел еще с лестницы, как догнала меня Настасья Егоровна с сложенным вдвое полулистом почтовой бумаги. Откуда взялась Настасья Егоровна и где она сидела, когда я говорил с Анной Андреевной, даже понять не могу. Она не сказала ни словечка, а только отдала бумажку и убежала назад. Я развернул листок. На нем четко и ясно был написан адрес Ламберта. А заготовлен был, очевидно, еще за несколько дней. Я вдруг вспомнил, что когда была у меня тогда Настасья Егоровна, то я проговорился ей, что не знаю, где живет Ламберт, но в том только смысле, что не знаю и знать не хочу. Но адрес Ламберта в настоящую минуту я уже знал через Лизу, которую нарочно попросил справиться в адресном столе. Выходка Анны Андреевны показалась мне слишком уж решительную, даже циническую. Несмотря на мой отказ содействовать ей, она, как бы не веря мне ни на грош, прямо посылала меня к Ламберту. Мне слишком ясно стало, что она узнала уже все о документе. И от кого же, как не от Ламберта, к которому потому и посылала меня сговариваться? Решительно они все до единого принимают меня за мальчишку без воли и без характера, с которым все можно сделать, — подумал я с негодованием.